Я выплевываю ягоды и тщательно вытираю язык краем куртки. Пит тащит меня к озеру, мы полощем рты водой, потом падаем друг другу в объятия. «Ты ничего не успел проглотить?» — спрашиваю я. Он качает головой. «А ты? Если бы проглотила, то была бы уже мертвой», — говорю я. Пит что-то отвечает, но я ничего не слышу за ревом толпы, внезапно раздавшимся из репродукторов. Над нами возникает планолет, и оттуда спускают две лестницы. Я не могу отпустить от себя Пита. Обнимаю его рукой, помогаю подняться, и мы оба становимся на первую ступеньку одной из лестниц. Электроток приковывает нас к месту. Сейчас я этому рада, потому что не уверена, что Пит сумеет удержаться сам. Голова у меня опущена вниз, и я вижу, что пока мы сами обездвижены, кровь из голени продолжает свободно вытекать. Как только за нами закрывается люк и ток отключают, Пит падает без сознания. Мои пальцы так крепко вцепились ему в куртку, что когда его уносят, у меня в руке остается клок черной ткани. Врачи в белоснежных халатах, в масках и перчатках стоят наготове и сразу включаются в работу. Пит, бледный и неподвижный, лежит на серебристом столе. К нему подключено множество трубочек и проводов. Внезапно я забываю, что игры закончились, и мне представляется, что врачи — это очередная опасность. Еще одна стая переродков, выпущенная, чтобы убить Пита. В ужасе я бросаюсь к нему, но меня хватают и заталкивают в другой отсек. Теперь нас разделяет прозрачная дверь. Я колочу руками по стеклу, ору, что есть мочи. Никто не обращает на меня внимания, кроме слуги, который появляется откуда-то сзади и предлагает мне напиток. Я сажусь на пол, лицом к двери, тупо глядя на хрустальный стакан с соломинкой. Апельсиновый сок, холодный как лед. Как неуместно он смотрится в моей окровавленной, заскорузлой руке со шрамами и грязными ногтями. От аромата у меня текут слюнки, но я осторожно ставлю стакан на пол, не доверяя чему-то столь чистому и красивому. Сквозь стекло я наблюдаю за врачами, суетящимися вокруг Пита. Их лбы сморщены от напряжения. По трубкам текут какие-то жидкости, на стене мигают лампочки и прыгают стрелки, в которых я ничего не понимаю. Не уверена, но, по-моему, у Пита дважды останавливается сердце. Это почти как у нас дома, когда приносят безнадежно покалеченного при взрыве на шахте или женщину, которая третий день не может разродиться, или истощенного ребенка с воспалением легких. У мамы и Прим тогда точно такое же выражение на лицах, как у этих врачей. А я убегаю в лес, брожу там весь день и возвращаюсь, когда больной давно уже умер, и на другом конце шлака успели сколотить гроб. Здесь не убежать. Меня держат стены планолета и еще, наверное, та самая сила, которая не отпускает от умирающего его близких. Как часто я смотрела на них, стоящих вокруг нашего кухонного стола, и думала, почему они не уходят? Зачем им видеть это? Теперь я знаю. Потому что у них нет выбора. Я вздрагиваю, заметив, что кто-то смотрит на меня всего в нескольких дюймах от моего лица, но это всего лишь мое собственное отражение в стекле. Безумные глаза, павшие щеки, спутанные волосы, злобная, одичавшая, сумасшедшая. Понятно, почему никто ко мне близко не подходит. Мы приземляемся на крышу тренировочного центра, и Пита выносит из отсека, а я остаюсь за дверью. С криками я бьюсь в стекло и, кажется, замечаю копну розовых волос. Должно быть Эффи. Она пришла меня выпустить, и в тот же момент сзади в меня вонзается игла. Проснувшись, я вначале боюсь пошевелиться. Я лежу в комнате, в которой нет ничего, кроме моей кровати и голых стен. Ни окон, ни дверей. Потолок светится мягким желтым светом. Воздух пропитан резким лекарственным запахом. В мою правую руку вставлено несколько трубочек, уходящих другими концами в заднюю стену. Я раздета. Свежие простыни приятно ласкают кожу. Осторожно поднимаю левую руку. Она чисто вымыта, ногтям придана безупречно овальная форма, и даже шрамы от ожогов заметно уменьшились. Я ощупываю щеку, губы, сморщенный шрам над бровью, провожу пальцами по мягким шелковистым волосам, и рука застывает на месте. С замиранием сердца ерошу волосы у левого уха. Нет, не показалось. Я снова слышу. Пробую сесть, но широкая лента вокруг талии не дает мне приподняться больше, чем на несколько дюймов. Мне становится страшно. Я пытаюсь взобраться выше на подушку и освободиться, И тут часть стены отодвигается в сторону, и в комнату входит рыжеволосая безгласая. Увидев ее, я успокаиваюсь и прекращаю свои попытки. Мне хочется задать миллион вопросов, но я боюсь ей навредить. Наверняка за мной пристально наблюдают. Девушка ставит мне на ноги поднос и, нажав кнопку, приподнимает верхнюю часть кровати. Пока она поправляет подушки, я решаюсь на самый важный вопрос. «Пит жив?» — говорю я так громко и четко, как только позволяет мой охрипший голос, чтобы никто не подумал, что мы что-то скрываем. Девушка кивает и дружески сжимает мне ладонь, подавая ложку. Думаю, она все-таки не желала мне смерти. Пит выжил. Конечно, выжил. С их-то оборудованием и лекарствами. И все равно я сомневалась. Когда безгласый уходит, и дверь за ней бесшумно закрывается, я с жадностью набрасываюсь на еду. Тарелка прозрачного бульона, маленькая порция яблочного пюре и стакан воды. «Это все?» — думаю я разочарованно. «Победителю могли бы дать что-нибудь получше». Впрочем, даже этот скудный обед я доедаю с трудом. Желудок, кажется, сжался до размеров грецкого ореха. Странно, ведь еще вчера на арене у меня не было проблем с аппетитом. Обычно после игр до представления победителя проходит несколько дней. За это время грязного, изголодавшегося, израненного дикаря приводят в человеческий вид. Цинные порции сейчас готовят нам наряды для встречи с публикой. Хеймич и Эффи устраивают банкет для спонсоров, просматривают вопросы для наших последних интервью. Дома, в Дистрикте 12, наверное, все из кожи вон лезут, организуя праздник в честь нашей победы. Еще бы! Такого уже лет 30 не бывало. Домой, к примой маме, к Гейлу. Даже мысли о нашем облезлом коте вызывают у меня умиление. Скоро я буду дома. Хочу выбраться из этой кровати, увидеть Пита и Цинну, узнать, что творится вокруг. И с какой стати я должна лежать? Я прекрасно себя чувствую. Едва я снова пытаюсь вылезти из-под ленты, по одной из трубок в вену мне вливается холодная жидкость, и почти сразу я отключаюсь. Это происходит раз за разом. Я просыпаюсь, ем, и хотя уже не делаю попыток встать, меня снова усыпляют. Я словно нахожусь в сумерках, замечаю только отдельные детали. Рыжеволосая девушка больше не приходит. Шрамы постепенно исчезают, и, может, мне только кажется, иногда я слышу громкий голос мужчины. Он не сюсюкает по-капиталистски, говорит грубовато и просто, как у нас дома. От этого голоса мне становится спокойнее. Кто-то присматривает за мной и не даст меня в обиду. И вот, наконец, я просыпаюсь. И к моей правой руке ничего не присоединено. Ленты вокруг пояса тоже нет. Ничто не сковывает мои движения. Я хочу встать и замираю, увидев свои руки. Кожа идеальная, нежная и розовая. Исчезли не только шрамы, полученные на арене, но и давние, накопившиеся за годы охоты. Щупаю лоб, гладкий, как атлас. От ожога на голени не осталось и следа. Спускаю ноги на пол, беспокоясь, смогу ли устоять, но они крепкие и сильные. В изножье кровати лежит одежда. Такую мы носили на арене. Я вздрагиваю и таращусь на нее, как будто она с зубами. Потом вспоминаю. Да, именно так полагается выходить к своей группе подготовки. Я быстро одеваюсь и кручусь у стены, где скрыта дверь. Она открывается, и я выхожу в широкий пустой коридор. Других дверей не видно, однако они должны быть. И за одну из них — Пит. Теперь, когда я пришла в себя и могу двигаться, я волнуюсь за него все больше и больше. Скорее всего, с ним все в порядке. Безгласая не стала бы врать. Но я хочу убедиться сама. «Пит!» — кричу я. В ответ слышу свое имя. Жеманный голос по привычке вызывает раздражение. Потом я осознаю, что буду рада увидеть Эффи. Оборачиваюсь и вижу в большом зале в конце коридора их всех — Эффи, Хемича и Цинну. Не раздумывая, со всех ног бросаюсь к ним. Возможно, победителю следует вести себя сдержанно и с достоинством, особенно если он знает, что его снимают, но мне все равно. Я удивляюсь самой себе, когда кидаюсь на шею Хемичу. Он шепчет мне в ухо: «Ты молодец, солнышко!» И это без тени насмешки. Эффи даже прослезилась. Она гладит мне волосы, приговаривая, что всегда считала нас жемчужинами. Цинна просто крепко обнимает меня, не говоря ни слова. Потом я замечаю, что нет порции, и у меня опускается сердце. «Где порция? Она с Питом? Что с ним? Он в порядке? Он жив?» — выпаливаю я. «Все хорошо. Просто распорядители хотят, чтобы вы встретились на церемонии, и это увидели зрители», — успокаивает Хеймич. «Правда?» — говорю я. Страх отступает. «Я бы и сама хотела это увидеть». «Иди с Цинной, он тебя подготовит», — говорит Хеймич. «Мне приятно быть рядом с Цинной, чувствовать на плечах его руку, когда он уводит меня от шпионящих камер по коридору к лифту, который поднимает нас в вестибюль тренировочного центра. Значит, больница находится глубоко под землей, ниже тренировочного зала, где трибуты учатся вязать узлы и метать копья. Окна затемнены, у дверей стоят несколько охранников. Больше никого. Мы идем к лифту для трибутов. Шаги гулко раздаются в пустом помещении. Пока мы поднимаемся на 12-й этаж, в голове у меня проносятся лица всех, кто был здесь вместе со мной, но уже никогда не вернется, и в груди что-то тоскливо сжимается. Двери лифта разъезжаются, и меня окружают Вения, Флавий и Октавия. Они говорят все разом, так быстро и возбужденно, что я ничего не могу разобрать. Общее настроение понятно, они страшно рады видеть меня снова. Я тоже рада их видеть, хотя и не так, как Цинну. Скорее, как кто-нибудь, вернувшись домой после трудного дня, рад встрече с троицей своих домашних питомцев. Меня ведут в столовую, где я получаю настоящий обед. Жаркое из говядины, горошек и мягкие булочки. Правда, за моим рационом по-прежнему строго следят. Когда я прошу добавки, мне отказывают. «Нет-нет, мы ведь не хотим, чтобы на сцене все это выскочило наружу», — говорит Октавия, и все же тайно передает мне под столом булочку. Потом мы идем в мою комнату, и Цинна оставляет меня наедине со своими помощниками, поручая им подготовительные процедуры. «О, тебе сделали полную регенерацию», — завистливо говорит Флавий. «Кожа без единого изъяна». «Когда я смотрю на себя в зеркало, замечаю только, какая я стала тощая. Наверное, сразу после арены было еще хуже. Но и сейчас у меня можно пересчитать все ребра».